В предыдущем занятии мы с вами рассматривали одну из самых сложных, самых, таких, как говорится, краеугольных камней в философии йоги. Это тема майи. Одна из самых труднопонимаемых и в то же самое время необходимых понятий для того, чтобы вообще хоть что-то связать воедино. Напомню вам, что наиболее такое как бы вульгарное или простое объяснение термина «май» – это, если переводить на европейские языки, это будет термин «иллюзия». Но, как и все термины, пришедшие вот к нам из философии йоги, они крайне тяжело поддаются адекватному переводу. Почему? Потому что термин «иллюзия» в европейских языках, ну, в русском, там, английском, каком угодно, он не передает всей сути и всего смысла термина «майя». Поэтому это всего лишь часть, так сказать, часть значения. Май можно перевести как вот иллюзия. Мы с вами успели рассмотреть тот факт, что фактически майя явилась тем, ну, в общем, кирпичиком или тем основным строительным материалом, благодаря которому было создано все многообразие мира. Мы с вами успели рассмотреть следующий факт, что майя по своей природе не является ни положительной, ни отрицательной, а выполняет, помимо всего прочего, еще очень интересную, так сказать, функцию. Она обеспечивает полную свободу воли. Значит, полную свободу воли даже при полном отсутствии знания. То есть это такой базовый, краеугольный принцип построения нашей Вселенной на фундаментальную, изначальную, внутреннюю свободу. Свободу от всего. И свободу во всем. То есть даже свободу в неведении. Хочу, чтобы, так сказать, я обладал неведением, буду обладать. Хочу, ну, грубо говоря, что хочу, то и будет. Отсюда, напомню вам, мы сделали такой очень интересный вывод о том, что фактически получается, что майя, с одной стороны, позволяет каждому, так сказать, живому существу или каждому человеку, если рассматривать это с точки зрения человека, сотворять и жить в своей собственной вселенной. То есть каждый человек творит свою собственную вселенную. Причем таким образом, что с одной стороны эта отдельно взятая Вселенная может сосуществовать или как-то взаимодействовать со Вселенной другого человека, но в то же самое время быть полностью независимой от этой другой Вселенной. То есть если мы волеизъявляем что-то взять из этой, так сказать, другой Вселенной или от другого человека, или от другой системы, системы взглядов, системы мировоззрения, то мы это и получаем. Если же мы вдруг волеизъявляем не получать, или более того, волеизъявляем отрицать, допустим, систему взглядов или систему каких-то воззрений другого человека или вот, другой вот этой маленькой вселенной, то никто и ничто не может нас это принять. То есть, в принципе, невозможно навязать. Значит, как следствие, получается очень интересная вещь, что мы сами творцы своей собственной внутренней вселенной и, по сути дела, живем по тем правилам, которые когда-то выработали. Когда-то мы вырабатывали, ну как бы мы, грубо говоря, сами для себя придумывали законы и потом начинали по ним жить. То есть в одной жизни придумывали законы, потом начинали жить по ним следующий, так и дальше, дальше, дальше. И вот эта вот закономерность или последовательность, когда мы придумываем законы, а затем по ними же сами же и живем, в результате приводит к такому понятию, как карма или закон причины и следствия. Фактически все, что мы имеем, согласно закону кармы, мы породили сами. Вот это мы с вами успели коротенько, так сказать, рассмотреть. То есть, как вы понимаете, принцип Майи, он уж совсем фундаментальный, совсем уж такой краеугольный камень вообще во всей философской системе. То есть, это, еще раз, тот кирпичик, который, в общем-то, породил ту вселенную, в которой мы с вами сейчас живем. И тема Майи, действительно, еще раз я повторюсь, она неисчерпаемая, она безгранично сложная и в то же самое время, как говорится, на пальцах иногда проста. Итак, вернемся мы к теме Майи. Итак, тема Майи. Это некий такой принцип, который позволяет осуществиться всему, что мы как бы только лишь не захотим, но в то же самое время в расплату за вот это, ну, за эту возможность мы расплачиваемся тем, что мы точно так же можем быть и введены в заблуждение. Это как бы обоюдоострый меч. То есть сам принцип заблуждения, что возможно заблуждение, это как раз и есть свойство того, что возникла Майя. Ну, действительно, если изначальный принцип, который породил всю Вселенную, он обладал абсолютным всезнанием, всемогуществом, абсолютной ясностью, абсолютной прозрачностью, понятностью, и фактически, как мы помним, все, что было создано во Вселенной, это, так сказать, порождение этого изначального принципа, который иногда называется таким словом, как абсолют, то вопрос, на каком этапе возникло все вот это вот иллюзорное, непонятное, запутывающее и так далее и тому подобное. Или по-другому, вот во многих учениях двойственности обычно дают такую классификацию, что вот есть силы света, есть силы тьмы. То есть некий такой дуализм, что есть какие-то светлые силы, которым человек стремится, но есть наоборот темные силы, помните, как в этом «темные силы нас злобно гнетут», это у революционеров, помните этот? Песню. Там мы наш новый мир построим. Так вот, и во многих философских системах пытаются наш мир объяснить вот такой, на первый взгляд, тривиальной игрой между силами света и силами тьмы. Что вот, мол, где, если там силы света побеждают, все хорошо, если силы тьмы побеждают, то значит все плохо. И вот это идет постоянная борьба. Вроде бы силы света сильнее, но счет не особо видно, чтобы они везде побеждали. Так вот, хочу сразу же, вот здесь очень такое серьезное такое положение, что с точки зрения йоги деление на силы света и силы тьмы, на какие-то вещи чистые, хорошие, замечательные и мерзкие, отвратительные, никуда не годные, оно лишено смысла. По сути дела, этого нет. Но, тем не менее, мы сталкиваемся, как нам кажется, с чем-то темным, страшным, таким ужасным, то, что можно было бы назвать силами тьмы. Вопрос, откуда же тогда это все берется? Так вот, Здесь как раз и есть вот это возвращение к этому термину «май». Это как раз все и берется из той расплаты за свободу, которая обладает каждый из нас. То есть, вот сам факт, что изначальный абсолют был прозрачный, чистый, сильный, светлый, он создал наш мир, а мир, в общем-то, иной раз предстает перед нами каким-то грязным, ужасным, запугивающим и совершенно, как нам кажется, темным и страшным, то возникает вопрос, это что значит, абсолют что-то плохо поработал, или это входило в его задумку создавать ужасы? Ну, это иногда сводится все к такой тривиальной постановке вопроса. Если Господь Бог создал наш мир, значит, на кой хрен он создал сатану, который, значит, делает все так плохо? Так вот, с точки зрения йоги, это неправильно обвинять, что называется, Господа Бога. Но опять же, я еще раз напоминаю, йога очень жестко дистанцируется от религии. Йога и религия – вещи разные, и я здесь привожу этот пример только лишь для того, чтобы вы уловили смысл, но, Боже упаси, не в том, чтобы восхвалять религии или, наоборот, ругать. Религии сами по себе, йога сама по себе. Да, так вот, вот такое логическое противоречие. Значит, если изначально был свет, если весь мир произошел из какого-то светлого источника, такого положительного, откуда же взялась тогда темнота? Откуда же взялась вот эта вот отрицательная сторона? Знаете, как в поговорке, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот. Так вот, ответить на этот вопрос, по большому счету, ну, в самом примитивном способом можно сказать, что, ну, какие здесь можно гипотезы предположить? О том, что вот силы света и силы тьмы были всегда. То есть, весь мир у нас произошел не только там от какого-то светлого и хорошего абсолюта, но также вместе с этим светлым и хорошим абсолютом был еще злой и такой коварный абсолют. Вот они вдвоем были. Вот. И потом один создал все, что хорошее, а другой создал все, что плохое. Ну, то есть, вот как бы вот эта изначальная двойственность. Йога говорит, нет, весь мир произошел из одного источника, то есть причина творения Вселенной – это некий единый принцип, и этот принцип обладает теми качествами или свойствами, если вообще только можно говорить о свойствах и качествах этого запредельного принципа, которые в самом приближенном описании мы называем как что-то положительное, хорошее, замечательное, чудесное, светлое, радостное там, и так далее, и так далее. Вопрос еще раз, откуда же тогда взялась тьма? Откуда же взялась тогда вот эта вот вся чернота мира? Она взялась вот из, это как бы обратная сторона того принципа, который был заложен в само устройство Вселенной. То есть, что каждый из нас, в принципе, может строить и жить такие Вселенные, которые он волеизъявит. И фактически все, что мы видим, ну, такого темного и такого не очень такого приглядного, это чье-то волеизъявление. Но от там небольшого ума или небольшого опыта, которое потом проявляется вот в этом темном негативе. Поэтому обвинять абсолюта, почему он создал такую отрицательную вселенную, ведь согласитесь, многие люди рано или поздно, там, анализируя, скажем, свою жизнь или там, жизнь человечества, спрашивают, ну откуда все эти войны, эпидемии, болезни, там и так далее и тому подобное. Ну, неужели нельзя было, значит, создать наш мир попроще, где не было бы этих войн, не было бы вот этого ничего отрицательного, не было вот этих вот ужасных, значит, этих маньяков, убийц там и прочего. Ну, неужели это так трудно было бы, значит, сделать? Да сделать было очень легко. Проще, чем вообще чего бы то ни было. Но это был бы запрограммированный мир, заведенный на ключик. Где вот изначально было бы очень жестко определено, что только так, а не как иначе. Но абсолют, создавая мир, создал эти предпосылки свободы. И каждый начинает пользоваться этой свободой по-своему. Но так как есть свобода, но вы помните нашу предыдущую лекцию, что вот, свобода волеизъявления даже без обладания знания о своей природе. То есть это вот мы расплатились за это. То есть мы начали каждый, что называется, в свою сторону тянуть одеяло. И в результате все войны и все отрицательное, с чем мы сталкиваемся, это фактически порождение чьей-то чужой воли. Но только воли не потому, что она такая, знаете, изначально генетически такая, знаете, отрицательная. Не потому, что за этой чужой волей стоят какие-то действительно темные силы, которые там существовали с возникновения Вселенной. Нет, нету таких сил. И вот эта вот воля, которая приводит к этому темному, она, как ни странно, порождена иллюзией, порождена майей, порождена неведеньем. То есть я вот еще раз хочу повторить вот этот вот принцип основной. Когда вы начнете разбирать все проблемы, начиная от своих личных, кончая проблемами космического масштаба, вы будете идти по цепочке причины и следствия, если это возникло, значит, была какая-то предпосылка и так далее, и так далее, и так далее, то рано или поздно вы дойдете до источника. Так вот, источник всего злого, отрицательного, темного, все, чего мы боимся и ненавидим, в своей ли жизни или абстрактно, он будет упираться в неведение. А неведение – это как бы, когда принцип майи применяется вот в эту отрицательную сторону. То есть издержки принципа майи – это неведение. То есть вот мы должны это еще раз четко понимать для себя, что с точки зрения йоги никакой основополагающей силы зла не существует в природе. Просто ее нет. Еще раз повторюсь, так же, как нет тьмы, а есть всего лишь отсутствие света. То есть нет субстанции зла, нет сил зла, их нет, их просто нет. Есть просто неправильное, иллюзорное, глупое использование тех сил, ну, если вам нравится сил света или сил добра, или просто сил, вот этих вот положительных сил, которые, в общем-то, и сотворили весь мир. И, по сути дела, биться надо не с врагами, биться надо с неведением. Так вот, вернемся мы к этому термину майя. Итак, майя – вещь очень странная. Это сама предпосылка или сама основа для возникновения неведения. Вот до тех пор, пока абсолют не сотворил наш мир, то и самого понятия, как заблуждение, иллюзия, галлюцинация, или когда мы одно принимаем за другое по ошибке, не могло быть в принципе хотя бы потому, что не было самого принципа, что хоть где-то возможно заблуждение. Но вот абсолют создал майю, и начиная с этого момента создания майи, возник сам принцип, сама основа, сама возможность того, что что-то может быть неправильно понято, или сама возможность, что мы можем хоть что-то одно воспринимать, считать чем-то другим, то есть вот эта запутанность. Дальше напомню вам, что майя – вещь, если так можно сказать, очень странная. Вот в дальнейшем мы будем с вами рассматривать Но ведь по большому счету весь мир, который мы видим, это сводится к двум проявлениям Абсолюта. Одно проявление называется энергией, другое проявление называется сознанием. Так вот, когда мы говорим про энергию, все очень четко, ясно и понятно. Фактически, все энергия, то есть даже материальный предмет, это та же как бы сконденсированная или сжатая, или замороженная энергия. Когда это там порыв ветра, который листик там подхватил и понес, мы видим, вот есть энергия. То есть мы можем как-то привязаться. Когда мы говорим про сознание, сознание вещь более абстрактная, более неуловимая. Как бы у сознания нет субстанции. Вот сознание в этом смысле это как бы как способность высвечивать или вот та изначальная способность все знания, которые обладал Абсолют, а потом была ограничена до такого маленького узкого лучика, который стал называться сознание. Значит, сознание, на самом деле, в этом смысле, великий могучий русский язык, он некоторые вещи может, знаете, так, дать такие подсказки для того, чтобы поняли основное значение того, как там работает или действует тот или иной принцип. Сознание звучит примерно как знание, да, знание, сознание. И действительно, согласно учению йоги, у сознания есть одно очень чудесное свойство. На любой объект или явление, на которое направлено сознание и удерживается достаточно долго, этот объект или явление полностью дают всю информацию, или по-другому говоря, все знание о себе смотрящем. Да, ну вот энергия и сознание. Ну а майя? А майя вообще очень странная вещь. Вот она, знаете как это, мед очень, это очень странный предмет, вот он был и уже сразу нет. Помните, у Винни-Пуха была песенка такая? Вот примерно та же самая ситуация и с майей. Я напомню вам этот пример, который мы на прошлой лекции рассматривали, когда мы идем и видим змею, подходим ближе, оказывается веревка, или идем и видим куст бандита, притаившегося разбойника, подходим ближе, там куст. Очень странный предмет. Вот он есть, значит, разбойник, его сразу нет. И вроде ничего не поменялось, но поменялось все. И нельзя сказать, вот, знаете, вот на весах взвесить систему, я вижу разбойника, да, взвесил систему, там, записал все, все показатели, там, выразил их в терминах энергии, приплюсовал туда термины сознания, в общем, полностью систему как бы так определил. Потом, хоп, увидел, что это не разбойник, а куст. Опять записал все-все-все показатели энергии, приплюсовал все-все-все показатели сознания. И вижу, что на одной и на другой чаше весов одинаково. То есть, с одной стороны, у Майи она ничего не вносит в этот мир. А с другой стороны, совершенно две большие разницы. Притаился ли там, значит, разбойник, или это просто куст. Совершенно большие разницы для человека идущего. И вот здесь мы переходим с вами к следующему такому моменту, что майя реальна только лишь для тех, кто подвержен действию майи. И она исчезает, ее нет для тех, кто познал, что такое майя. То есть майя совершенно реально начинает как-то вот воздействовать на нас, и как бы мы попадаем под это действие, действительно включаешь телевизор, а этого зарезали, того убили, там наводнение, там, значит, землетрясение, тут там еще что-то, какой-то ужас, да, прет. И действительно, значит, надо какие-то делать выводы. Там экономический кризис, надо быстрее денежки там, значит, из там, в одной валюты в другую там для этих бедных банкиров переливать. И попробуй не это самое, не воспользуйся, ну, то есть как бы майя тут же, как это как закон причины и следствия, а потом получишь, значит, отрицание. Но как только вы преодолеваете майю, то все те же самые явления видятся вам совсем с другой стороны. И вот только лишь с этой позиции, когда человек преодолевает майю полностью, он начинает понимать, что ведь на самом деле кругом абсолют. Что, ну, как бы это все правильно, ну как, это, ну просто как бы одно из другого естественным образом вытекает. Да, но не хочу сейчас эту тему трогать, она тоже очень серьезная. Вернемся мы к самому термину майя. Итак, это вещь, которая вот, она у психологов, по-моему, я при всей моей, так сказать, не особой любви к психологам, но у них есть кое-какие интересные заключения. Что ситуация, я где-то в какой-то желтой прессе, по-моему, прочитал, значит, высказывание, не знаю, откуда они взяли его, что ситуация, воспринимаемая человеком за реальную ситуацию, реальная для него по последствиям. То есть, грубо говоря, во что верим, так и живем. Ну, действительно, если я иду по дороге, значит, и вижу, что на дороге лежит змея, я не знаю, веревка это или змея, но я же не пойду проверять. Вдруг она меня как цапнет за ногу, да, и все. Все эксперименты на этом закончатся. Я ее обхожу за 3 километра. Так вот, я по своим действиям, обходя ее за 3 километра, действую так, как если бы это была реальность. А реальность она или нереальность, я же ведь не знаю. Вот такая же ситуация и с майей, что майя действует и реально для тех, кто под нее попадает. И она нереальна и не действует на тех, кто ее преодолел. То есть, если я, значит, 250 тысяч жизней занимаюсь йогой, да, и, значит, на какой-то жизни, скажем, достиг какого-то там состояния, что все, майя на меня не действует, я понимаю, в чем ее суть, она перестает действовать. Она просто перестает действовать. Более того, вдруг она исчезает, как если бы ее не было никогда. Вот в этом, кстати, одна из интересных таких, очень интересных вещей, связанных с передачей духовного опыта, что по мере того, как человек, там, так сказать, занимается йогой и уходит в этот светлый мир, в котором майя все тоньше, тоньше, тоньше, то есть вот эта грубая иллюзия, ну, сменяется на более тонкую, тонкую, тонкую, тончайшую, то есть приближается к первоисточнику, он до какой-то степени перестает понимать обычных людей, которые подвержены этой майе. То есть он настолько в другом мире, что очень тяжело бывает представить, а как воспринимают мир человек, подверженный майе. И поэтому иногда, вот мы в текстах читаем, что многие великие учителя в йоге, они сознательно рождались в следующей жизни и, ну, так если так образно говоря, сами на себя напускали известного количества май, чтобы понимать лучше тех, кого они будут учить. Но еще раз, как только вы преодолеваете майю, как только вы преодолеваете иллюзию, она вдруг растворяется, как если бы ее не было.